Как, Мишенька, поправишься, в церковь сходи. Бог тебя любит, раз от такой беды увел. Ма, не агитируй, сходит. Оклемался Робин Гуд. Бред за права некоренного населения. Нашел с кем воевать. Я, как узнал, чуть с ума не спрыгнул. Тихоня Ташков попер на вооруженных грабителей. Кто тебе? Эти два слова дались мне с огромным трудом, и на третье уже не хватило сил. Да баба какая-то позвонила. Кричит, там Мишку убивают, беги спасай. Алена? Да, Алену я бы узнал. Да какая разница, тебе сейчас в больницу надо. Никаких больниц. Отрезал я, уже почти придя в себя. Боль тут же пронзила живот тупым копьем, и я задохнулся, но молчать было нельзя, потому что мама Шурика уже сняла трубку телефона и стала набирать номер. Мысли путались, но одна из них была вполне отчетливой. Мне в больницу нельзя. Пациентов с такими ранениями регистрируют, спрашивают документы и устанавливают личность. Если от врачей я отбрехаться еще как-нибудь сумею, то от милиции уже вряд ли. Да еще чего доброго, всплывет инцидент с автомобилем Куцапова. Вспомнив своего непредсказуемого знакомца, а заодно и доблестного Федорыча, я твердо решил, что лучше уж сгинуть в прошлом, чем снова встречаться с ними обоими. Ах, как не кстати пропала машинка. Мишенька не испытывает и судьбу. Пуля по касательной прошла, но то, что я тут набинтовал, этого же надолго не хватит. Рану обрабатывать надо и зашивать. Нет, сказал я, в больницу. Чтобы продолжить, надо было передохнуть, и я прикрыл глаза. Я услышал, как трубка легла на место, и благодарно кивнул. «Ма, да что ты с ним цаскаешься? Это же не насморк, саму не пройдет». «Подожди, Саш. Мишенька, что случилось? Ты ведь боишься чего-то, так?» «Не надо. Ну, в палате охрану поставят, все нормально будет. Я договорюсь, тебя отвезут в 54-ю, там хирургия хорошая. Ну, там Немченко, в конце концов, мы с ним вместе учились». Дальше отмалчиваться было уже никак нельзя. Я сосредоточился и короткими перебежками от одного приступа боли к другому произнес. Только неофициально, серьезно очень. Больница, мне конец. «Бредит, небось», — сказал Шурик. «Да ты знаешь, сынок, не похоже». Она снова куда-то позвонила, но спорить я уже был не в состоянии. Мне оставалось только надеяться, что к моим мольбам прислушаются. «Так, Саша, отвезешь его сейчас к Матвееву. Это в Выхино, помнишь?» Она закатала мне рукав и звякнула какими-то склянками. До меня донесся запах спирта, потом в руку вошла игла. «Из старых запасов, если кому скажешь, убью». Кнут помог мне подняться, но это было вовсе не обязательно, я и сам прекрасно держался на ногах. Острая резь в животе не то чтобы прошла, но просто перестала меня тревожить. В голове неожиданно прояснилось, сознание затопили яркие образы и перспективные идеи. Окажись под рукой компьютер, я бы сейчас точно выдал пару десятков страниц отличного текста. «Поплыл паренек», — весело констатировал Шурик. «Торопись», — предупредила его мать, будто бы фея Золушку. Эта аналогия показалась мне очень смешной, и Кнут, начиная злиться, потащил меня к выходу. «Давай подробно, Кнут, как все было?» Опомнившись, потребовал я. «Ну, что подробно? Сижу дома, звонок. Девушка молодая, голос приятный. Говорит, Миша в опасности, недалеко, там, где новый ресторан открыли. Бегу по дороге, выстрелы слышу. Захожу внутрь, там все раскидано, и ты посередине валяешься. А то, что я защищал кого-то и прочая ересь, это откуда?» «Да мексиканцы рассказали. Обещали тебя всегда кормить бесплатно». «Не надеются гады, что выживу, поэтому и обещают». Заведение было огорожено полосатыми турникетами, и внутри то и дело мелькала фотовспышка. «Туда мы не пойдем», — приказал я и запахнул поплотнее выделенный кнутом старый плащ. «Через двор лучше». «Ты не шатайся, за пьяного примут. Таксисты пьяных только по вечерам возить любят». К тротуару подкатил желтый ГАЗ-37 со светящимся гребешком на крыше. Водитель открыл дверцу и приветливо улыбнулся. «До Выхина доехать без штанов-то не останемся?» — спросил Кнутовский. «Двадцаточка», — мечтательно вымолвил таксист. «Что это еще за договорные цены?» — возмутился я. «А счетчик для чего?» «Молчи ты!» — прошипел Кнут. «Дешевле не найдем». Машина сорвалась с места, и меня сразу замутило. «Саш, у меня тут...» Я достал из кармана дискеты и потряс ими в воздухе. «Нам бы с тобой сесть да разобраться как следует. Ты их забери пока, пусть они у тебя полежат». Кнут закурил и, выдохнув дым в приоткрытое окно, покачал головой. Он был злопамятен. Укольчик Галины Александровны оказался так себе. Живот под тугой повязкой назойливо защипало, потом боль стала совсем острой, почти невыносимой и проникла глубже. Расшевелив кишки, она завязала их в узел и потом добралась до самого позвоночника, несколько раз потянула, проверяя на прочность, и вцепилась в него мертвой хваткой. Светофор как назло переключился. Его верхний глаз налился кровью, и мы плавно остановились. «Все равно не проскочили бы», — посетовал таксист, душевно глядя на меня в зеркало. «Желтый горел. Ну, в принципе, могли и рвануть, я понимаю, что надо, но далеко бы не уехали». Он показал на инспектора, который слонялся у перекрестка, и обернулся. Видимо, все, что нужно, он прочел на моем лице. «Ну, если совсем худо, знаете, давайте я к нему подскочу, может, сопровождение организуют. С сиреной быстрее получится». «Нет, спасибо», — ответил я. У стоп-линии постепенно собралась целая свора урчащих машин. Слева притерся здоровенный белый грузовик с надписью «Москарго» на кузове, справа подкатила приземистая спортивная тачка. «Как мы их?» — восхищенно сказал водитель. Я прислушался, надеясь, что разговор хоть немного отвлечет меня от боли. Таксист умело выдержал паузу и пояснил. «Взяли и приплюнули все их парше сраные. У меня Шурин на такую же копит. Сестра хотела, чтобы я его отговорил. Да что, дурной. Мне бы на 917-м хоть разок прокатиться». «А здорово, наверное», — согласился Кнут, любуясь ярко-красным автомобилем. «Групповой секс, представляешь? Так это фу». «Ну, насчет групповых ты, конечно, загнул». Беседа их настолько увлекла, что обо мне начисто забыли. Меня это не обижало, наоборот, мне хотелось покоя и уединения. Костлявая уже занесла меня в список своих перспективных клиентов, и я смиренно дожидался своей очереди. Я был уверен, что стоит только такси качнуться, выезжая на перекресток, как моя жизнь, которая истончилась до прозрачной пластиночки, лопнет. Стекло в двери красного ЗИЛа опустилось до половины, и оттуда вылетел окурок. Я хотел рассмотреть сидевшего за рулем, но не успел. И все же я почувствовал, что это Куцапов. Сейчас Коля меня заметит, и все здесь и решится. В том, что он меня убьет, я уже не сомневался. «Хм, наверное, светофор из строя вышел», — заметил таксист. «Миш, терпи», — умоляюще произнес Шурик. «Матвеев и не таких вытаскивал. Мать про него, знаешь, какие мне истории рассказывала?» «В порядке», — проскрежетал я. Мы стояли на перекрестке уже минуты три, а инспектор даже и не думал вмешиваться. Я продолжал смотреть на ЗИЛ. Прятаться не было ни сил, ни желания. Во всех книгах написано, что умирать надо с достоинством. Красная машина справа начинала раздражать своей вызывающей роскошью, дерзкой красотой, слепящей полировкой и безупречностью линий. Да, абсолютной безупречностью. Дело в том, что никакой вмятины на ее боку не было и в помине. Впрочем, ее, конечно, могли уже выправить, а номер я не запомнил. Или тот ЗИЛ был измордован с другого бока? Да вроде нет. Вдруг раздался радостный рев моторов. Светофор наконец-то опомнился, дал зеленый. Первым, как ни странно, тронулся стоявший по левую руку грузовик, следом за ним унесся ЗИЛ-917. За несколько секунд он развил такую скорость, что превратился в красную точку на горизонте. Таксист завистливо покрутил головой, но если со спортивной машиной он тягаться не мог, то железного монстра Москарго проучить следовало. Наша «Волга» взвизгнула покрышками и устремилась вперед, нагоняя белый фургон. Грузовик шел чуть впереди, не давая себя обогнать, но и не вырываясь. Можно было подумать, что водитель дает нам какой-то знак. По крайней мере, так показалось мне, но я боялся отвлечь таксиста, поглощенного своей гонкой. «А вот на пятой сдохнешь», — бросил он, хватаясь за рычаг, и я решил, что это, скорее всего, относится ко мне. Внезапно лобовое стекло потемнело и с треском провалилось внутрь. Раздался оглушительный грохот, и машину закидало из стороны в сторону. «Мишка, держись!» – заорал Шурик. Это предупреждение было излишним. Забыв про кишки, норовящие выскочить наружу, я вцепился руками в сиденье. Еще я успел удивиться, почему таксист не притормаживает, и тут же увидел его голову, болтавшуюся на груди. По салону летали сгустки крови, и я безумно озирался, стараясь разыскать свои внутренности. Я был уверен, что они вылетели из чрева и теперь перекатывались под ногами вместе с окурками из вывернутой пепельницы. «Грузовик!» — обрадовался Кнут, и я, не понимая смысла его слов, обрадовался тоже. Фургон медленно отжимал нас вправо. Целесообразность этого маневра была спорной, но лучше так, чем мчаться дальше в машине с мертвым водителем. Что творилось впереди, разобрать было нельзя. Место лобового стекла занял кусок железа, напоминающий сейфовую дверь. В правый бок что-то не сильно толкнуло, и я почувствовал, что лечу. В окно увидел пронзительно синее небо, слишком роскошное для сентября. Потом замелькали какие-то столбы, кажется, деревья, и сверху упала крыша. Не знаю почему, но я помнил и то, что было потом. Гулкое уханье врезавшихся в нас машин доносилось с интервалом в 1-2 секунды, становясь все менее отчетливым. О смерти я уже не думал, я ждал ее так долго, что весь пафос успел выгореть. Я лежал стиснутый горячим железом и считал столкновения прилипающих сзади автомобилей. В голову лезла какая-то неуместная и дикая чушь. Например, о том, что не окажись рядом фургона, так все могло бы закончиться намного хуже. И еще я понял, если бы спортивный ЗИЛ не успел уехать, мы бы непременно врезались в его левый бок. И тогда он стал бы похож на тот самый, на котором ездит Куцапов.